Что? Фитц, вы же разумный человек, не несите чушь. Тогда что это такое? Не знаю, я же не вижу. Но думаю, могу предположить. Оно большое. Оно бесконечное. Так, не поддавайтесь панике. Ваш разум сейчас играет с вами в жуткие игры. Войта, это существо, оно реально? К сожалению, да. Биопит в нулевых шкафчиках на любой станции не зря держит. Не бегите. Секунду. Извините. Кажется, я знаю, что делать. Фитц? Одну секунду, господин Войта. Ты, иди сюда. Вот, на, бери. Хочешь две? Возьми две. Нравится? Боюсь, у меня больше нет, извини. Какая потрясающая система ферроморфозы. Невероятно. Ну вот. Оно ретировалось. Я, кажется, понял, в чем его проблема. Язык надо упирать в зубы, а он что это делает... Что вы несете? Да, сейчас. Извините. Твою мать. Что происходит? Акт 2. Интерлюдия 52. Все, они в новотехе. Убедившись, что связи больше нет, Расти выключил волновик и откинулся в неудобном кресле смотрителя погрузочной станции. Сам смотритель, все еще сидящий в углу с разбитым лицом, кивнул ему с улыбкой. Судя по всему, особым умом он не отличался. «Какое-то время мы их не услышим», — сказал Расти и встал с места. «А если они там умрут?» «Они? Кто они?» «Ну, девушка и Понд». «На девушку мне совершенно плевать! А Понд, точнее, Фитц, он не умрет». «Вы можете это гарантировать?» «Более чем». Расти принялся искать что-то, хлопая себя по карманам, с каждой секундой хмурясь все сильнее и сильнее. «Неплохая уверенность. Мне бы такую относительно собственной жизни. И, кстати, тот, кто говорил, там, когда они встретили пелену, это был Фитц?» «Думаю, и да, и нет, но вам-то какая разница, Войта?» «И то верно». «Так, а где...» Внезапно Расти изменился в лице и хлопнул себя по лбу. «Твою же... Он же у него!» «Кто?» «Трансмортер! Фитц этот вечно все в карман тянет. И как я узнаю, там они или нет?» Расти взял волновик и посмотрел на него очень растерянно. «Вы вообще о чем?» «Да ни о чем. На своей дырявой голове. Только зря время потеряли. Ладно, уверен, Фитц сам залезет внутрь и побудет мне лакмусом. Секунду». Он подошел к Акустону и набрал длинный номер, делая паузы ожидания для ввода дополнительных цифр. «Гафихт, пожалуйста, переадресацию на волновую линию. Объект дядя». «Я знаю. Да, у меня есть код. Зеленый туман». «Так, это ты? На связи Ржавый. Все было, как я сказал. Можешь поподглядывать за мной?» «Хорошо. Собирайтесь, мы уходим», — сказал он Войте, положив трубку и накидывая грязевик. «Вы птичку Фитца забыли». Расти, бормоча что-то про неравный обмен, сгреб было корону, чтобы выкинуть ее на улицу, но затем, изучив ее следящее устройство, беспардонно запихал птицу под мышку. «Мне надо в больницу». Покалеченная рука Войты выглядела жутко, хотя сам контрабандист переживал из-за ее потери куда меньше, чем следовало бы. «Секунду. Точнее, пару минут. Ну, час, может быть». «Куда мы идем? Вы будете меня убивать или нет?» У меня мало времени. Времени вообще нет, Ясон. Это просто бублик с дыркой. Идем. Покинув зону погрузки возле густых клетей, они, прогулявшись по почти пустым улицам, нашли наконец круглосуточную продуктовую лавку с заспанным и ленивым продавцом-горняком. Чем могу помочь? Добрый вечер. Сейчас утро, любезный. Сказал горняк, уважительно покосившись на Расти. Тот нахмурился. Для древнего, особенно первоколечного, считалось невероятно унизительным не уметь различать время дня даже в полной темноте. Два больших свиных выреза с кровью. Много крови. Горняк упаковал вакуумным способом два пухлых пакета, наполненных кровью и мясом, и протянул их древнему с почтением. Но уже не с тем самым почтением, что возникло у него в первые секунды. Расти взял купленное и, мысленно вспоминая об эксперименте лестницы, хмуро удалился. Мы идем все ниже и ниже. Да. Я знаю только один ломбард с запрещенкой, где хозяин тоже древний, и шанс быть убитым стремится к нулю. К нулю. Так, а какое сегодня число? Войта неуклюже вытащил из кармана и показал Расти дорогие подарочные часы, определяющие время, дату, влажность и прочее. Вот дрянь. Долбаный особнячий плен. Нехорошо. А скажите, чем они вас умудрились шантажировать? Внезапно и странно сменил тему древний, ускорив шаг. Кто? Те, кто внутри. Почему вы стали их рабом? Я бы предпочел другое. Да плевать мне литрами, что бы предпочли вы. Они предпочли сделать вас рабом. И сделали. Как? Шантаж, угрозы срыва работы, деньги, химия. А какая вам, по сути, разница? Разница простая. Я хочу понять, что заставляет человека вроде вас стать безропотным слизняком. Иногда, господин Девлин, чтобы опуститься, просто не нужно подниматься наверх. Вам ли не знать? Расти посмотрел на него скорее с удивлением, нежели со злобой. А вы в курсе, что вы в списке? В каком из? Обычно я составляю списки, и быть в них привычки не имею. Вы знаете, о чем я? Эта фраза из ваших уст звучит весьма многозначительно, но нет. Список смотрителей Мэнса. Впервые слышу. Да ладно. Родня Болда, нет? Антон Болд убит в начале года. Филиас Сайбель еще жив. Хаевич убит недавно. Тобиас Мадьяр тоже убит. Этот список. Агюст Таулитте хотел сбежать от смерти, да сдох, как крыса в ловушке коллекторов. Кайлин Энгл пропал, и я думаю, мертв. Инна Фелиса умрет в ближайшие... Я понял вас. Милена Цанних, чьи дни сочтены. Патрис Мельвилер, убивший сам себя ужасным способом. Ясон Войта и, конечно же, сам Дамьян Болд. Хватит! Я понял. От него вам и обещали защиту. Мило. Только, кажется, от него никто не защитит. Ни ваши покровители, ни рабочие трубачи бесконечны. Ведь он идет за вами всеми. Войта остановился. За нами, Расти. Вы тоже смотритель. Вы тоже входили в дол Бондаря. Вы родня Болда. Вы даже имя Болда себе взяли, чтобы документы на ломбард оформить. Упали на дно и радостно лежали. Расти ударил Войту под колено, а локтем добавил в затылок, отчего контрабандист растянулся на мостовой. Корона, проснувшись от внезапной встряски, закричала. Впрочем, никуда не спеша улетать. Лучше уметь лежать, чем лизать, Войта. Учитесь, пока я жив. Сказал древний, присев рядом с поверженным спутником. Это ненадолго. С учетом визитера. Как-то бесстрастно ответил контрабандист. Неподалеку прошли несколько людей, с настороженностью поглядывая на неприятную сцену. Расти вздрогнул и снова от чего-то вспомнил про эксперимент с лестницей. В третьем кольце это его не волновало. Но тут, в родных местах, в которых он не был уже очень давно, изменения, произошедшие за годы с его манерами, стали для бывшего ломбарщика более очевидны. «Давайте руку. Извините. Ну давайте!» Расти попытался поднять Войту, взяв его за раненую руку, и тот со стоном упал обратно. «Ой, извините еще раз». Стон этот был не сильный. Расти решил, что внутри, в районе печени у Войты, как и у многих богачей, вышедших из простого народа, наверняка зашит санитон. Вариация витопротектора, вводящая болеутоляющие, седативные и прочие вещества в случае, опасном для жизни. «Зачем он убивает? И почему меня?» Войта, встав на ноги, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Выглядел он грустным. «Я ведь вообще не при делах, в отличие от остальных. Я просто возница». «Ему все равно. Воронке все равно. Меня скорее удивляет, что у этого дела есть огласка». «Но меня нет смысла убивать. Я не знаю тех секретов». «Если бы в столице убивали только осмысленно, мы бы сейчас друг у друга на головах сидели. Шагайте, магазин в паре блоков». Когда они добрались до погруженного в час темноты района, где находился искомый ломбард, Войта остановил Расти. «У вас нет маски». И он указал на арку, стоящую на входе. Район принадлежал древней семье. А значит, иные древние должны были по правилам и традициям ходить здесь лишь в родовых масках. Никакой подобной вещицы у Расти, конечно же, с собой не было. «Проклятие! Ну там и вправду самый лучший ломбард на треть кольца. А все хорошее, верьте мне, продаю только в ломбардах». «Давайте я скажу один». «А я вас подожду, ну?» Расти поежился, вспомнив о социальном самоубийстве. «Ладно, рискнем». И прошел под воротами, вмиг сжавшись. Каждая секунда теперь для него была равносильно легкой издевательской пытке. «Камеру. Самопроявляющую». Едва войдя в ломбард, сказал он продавцу. Женщине из древних, сидящей в кресле за стойкой таким образом, чтобы возвышаться над посетителями. «Неожиданная клиентура». Неизвестно, что связывало худую и черноволосую с татуированным лицом девушку, носящую очки-половинки, с семейством Мавеллер, хозяевами этого района. Судя по знаку рядом с вывеской, владелица некогда носила одну из фамилий последних имен, как и сам Расти. Но в отличие от Расти, лишилась ее официально, став всего лишь чуть-чуть более достойным в глазах обывателей человеком, нежели обычный зажиточный столичник. «Доброе утро». Впрочем, к чужаку без маски даже женщина с таким статусом относилась с настороженным недоумением. И вспышку. «Недавно, с дозволения комитетов, мы получили лицензию на камеры высокой четкости, господин Безымянный. Не желаете ли...» «Желаю. Еще желаю вот таких маячков. Волновик с динамической флюктуацией, набор инструментов и... Давайте я лучше напишу». Расти вытащил бумагу, скрывая свою левую руку без перстня, и принялся писать правой, немало удивив владелицу. «А химикаты у вас есть?» Древняя какое-то время глядела на Расти, а потом пожала плечами. «Какие-то найдутся. Вы здесь не в первый раз». Расти предпочел не отвечать, выводя текст. «Вот. Сколько?» 1200 крон». «Вы издеваетесь? Крайняя цена 700. Древняя приподняла брови, отчего ее очки съехали на кончик носа. «У нас не торгуются. Особенно такие, как вы». Расти хотел было что-то сказать в своем духе, но затем молча проглотил обиду. «Идет. Войта, дайте денег». Войта начинал нервничать. Боль в руке уже основательно тяготила его, а сам факт тяжелого увечья словно только-только открылся ему окончательно. «А вот это, что вы купили?» Спросил он, указывая на бутыльки из ломбарда. Несколько веществ, причиняющих жуткую боль. Зачем? Потому что сейчас я положу вас в каком-нибудь гостиничном номере, оболью свиной кровью и сделаю пару снимков вашего мнимого трупа. Но никто не поверит, что вы труп, если ваша рожа не будет похожа на рожу трупа. Мне и так больно. Да хватит ныть, Войта. Я вообще сначала хотел вам глаз вырезать. Вы думаете, эта собака хочет вас убить? А кто еще? Ой, благостны простецы да счастливы наглецы. Давайте снимем номер. Номер в небольшом опрятном доходном доме, частично углубленном в старую скалу, снял Войта. Древний постоялец вызвал бы много вопросов. Хотя даже так ключник за стойкой напряженно поглядывал на господина, скрывающего лицо под капюшоном, и стоящего позади внезапного утреннего однорукого клиента. «Последний вопрос и последний совет», — сказал Расти уже в номере, включив свет поярче и разложив на столе несколько купленных химикатов, чтобы с помощью реакций одних с другими выделить нужное ему вещество. «Начнем с вопроса». «Не томите!» «В канун великого праздника вы помогли группе наемников последнего шанса от Сайбеля и артефитов попасть в секретные тоннели для вагон-состава». «Чего?» «Войта, пропускаем эту часть, пожалуйста. Я лично изучал ваши бумаги вместе с одним интересным персонажем, после того, как меня похитили из вашего кабинета. Мне важно знать одно, куда потом эти люди поехали». «Сюда, в первое кольцо». «Нет, скажите правду, а то сейчас вот воткну такую дозу чистого круцинола в жопу, что...» «Ладно, только хватит ругаться, Расти. Ненавижу, когда древний ведет себя как уличная сволота». «Справедливо». Расти сел в кресло и закурил, ожидая, пока реакция закончится. «Надо бы уже перестать быть старым и опять стать древним. Ну так...» «Эти люди уехали во второе кольцо. К заброшенному лекционному блоку клуба «Менталик». «Вот ведь мразь! Вот ведь он хитрая мразь!» Расти скорее был удивлен, нежели разозлен. «Да кто?» «Да мой бывший студент, чтоб ему лицо в анальное...» «Расти!» Войта гневно топнул ногой. «Чистый слог! Пожалуйста!» «И что насчет пожелания?» Расти помолчал, покуривая сигарету, параллельно возясь в купленных маячках тонкой отверткой и шприцем. А потом спросил, прищурившись. «Войта, знаете, почему я вас не убил?» «Ума не приложу». «Вы неплохой человек. Вы трус, слабак. Но человек неплохой. Могли бы быть куда хуже». «Сочту за комплимент». «Так вот, идите и сделайте в своей жизни хоть что-то полезное». «Например?» «Что угодно. Подайте нищему, поддержите юный талант, спасите девицу». Расти встал с кресла, положив Войту на пол, облил его кровью в районе шеи, бросил рядом нож и, пока проводил все эти манипуляции, незаметно подложил Войте в подклад одежды несколько небольших сигнальных маячков. А заодно стащил понравившиеся ему карманные часы. «Все, прощайте». С этими словами он ввел в плечо контрабандиста укол круцинола, отчего того скрючило в жутких конвульсиях, и, зарядив камеру, принялся делать снимки. Ясон Войта и правда выглядел похожим на труп. Выйдя из гостиницы, Расти покинул район древнего семейства как можно быстрее, и только тогда вздохнул свободно. «А теперь в музей. Хотя, стоп». Он нашел акустонную будку и снова набрал долгий номер, делая длинные паузы между цифрами. «Гафихт, пожалуйста, переадресацию на волновую линию, объект дядя». «Я знаю, да, у меня есть код. Зеленый туман». «Так, это снова я. Ужасно плохо слышно. Второе кольцо. Менталик. Аудитория. И еще, если сейчас вернешься туда, где взял бумаги, увидишь то, что очень понравится умнику, если ты все же его найдешь. Теперь мы в расчете?» «Хорошо. И стой, еще две вещи. Тебе и ей. Все же под запись, да? Для тебя. Я вел себя как мразь. А ты, наоборот, серьезно вырос в моих глазах. А для нее... Я надеюсь, у тебя ничего не выйдет. Положив трубку, очень довольный собой, Расти вышел наружу и увидел проходящую мимо него женщину древнюю в сопровождении двух телохранителей. Она, уже не девушка, но еще далеко не пожилая особа, вся в темных одеждах, широких брюках и в шляпке с вуалью, похожей на огонь, бросила удивленный и заинтересованный взгляд на неизвестного ей древнего, с необычным ржавым цветом волос, механическим протезом в глазу и в мятом костюме. А затем отвернулась. Расти поежился. «Опять стать древним», — сказал он и направился в ближайшую формацию. Местный салон красоты. Ясон Войта, пошатываясь, наконец добрел до входа в застенки. Туда, где располагалось его прибежище в первом кольце. Утренние работники уже покинули мрачные районы, а дневные еще не явились. Рассудив, что ему проще будет позвонить людям Войнича, заказать врачей на дом, он мечтал только об одном. Как можно скорее войти внутрь, приветливо кивнуть сторожам и трубачам рабочим, покормить жулика первого и принять самую теплую в мире ванную. А че ноги-то такие короткие? Давай! Проходя мимо тупичка неподалеку от входа в его офис-склад, Ясон притормозил. Двое мальчишек, явно из какой-то детской банды, с которой Войта бы обычно связываться не стал, шпыняли третьего, очевидно заблудившегося школяра в клетчатой школьной мантии. Двое парней в куртках из штампованного кожзама с небольшими замками на воротниках и множеством молний на одежде швыряли друг другу отобранный рюкзачок, в котором юные ученики носят свои учебники. «Ну чё, помогают книги бегать, культяпка, а?» Войта остановился в надежде, что вид случайного прохожего спугнет парней. Хотя знал, что скорее всего это не поможет. Кочующая вдоль внешней границы застенок детская банда ключников была не из трусливых. «Опа! Да тут и хавка есть!» Рюкзак разлетелся, и на пыльную улицу упали учебники и блокноты. Что-то разбилось. «Что-то полезное, говоришь?» «Не добежал». «Эй, вы! А сами-то быстро бегаете?» — спросил Войта, направившись к ним. Парни замерли. Темноволосый мальчишка, тут же спрятавший почему-то руки в карманы, захлюпал носом, словно устыдившись публичности своего унижения. «Дядя, ты больной?» «Немного». Войта вытащил из кармана завернутую в оставленные Расти витабинты кисть и показал ее парням. «О, огонь! Вот это да! Еще один!» «Так, вы быстро бегаете!» «Слышь, калека, ты под замок не попадал, что ли? Щелкай в бок!» Войта вздохнул и поднял свою кисть к лицу, оглядывая металлический перстень-свисток, пользоваться которым он имел право только в районе своего прибежища. «Я не попадал под замок, а вот они попадали, как и их предки!» Войта приложился к свистку, который не издал ни звука. Лишь плачущий ребенок-школяр дернулся и отошел к стене. «Им ваш заступник ничего не сделает. И они точно бегают быстрее вас». Два трубача, пришедшие на свист хозяина, спустились вниз по водостокам. Один перед Войтой, второй позади. Мальчишки-ключники отступили. «Ну... я начну загибать пальцы. Раз, два, три, четыре. С ним сложнее всего, он искусственный». Сказать пять Войта не успел. Мальчишек уже нигде не было. Лишь плачущий школьник глядел на неизвестного дядю с ужасом и восторгом. «Не боись, я детей больше не обижаю. А то они вырастают и...» Войта подкинул кисть и завернул ее обратно в бинты. «В школу опоздал?» Мальчишка сопливо кивнул. «Тут на 10 блоков школы нет. Заблудился? Или эти замочники тебя заблудили?» Мальчишка кивнул снова, коротко и стыдливо. «Ну, не знаю. А хочешь крысу покормить?» Мальчик удивленно поглядел на Войту. «Да уж, согласен. Звучит так себе. Ладно, пойдем со мной. Позвоним твоим родителям».